Прелестницы. Пускай ханжа глядит с презреньем на беззаконный наш союз, пускай людским предубеждением ты лишена семейных уз, но перед идолами света не гну колена я мои. Как ты, не знаю в нем предмета ни сильной злобы, ни любви. Как ты, кружусь в веселье шумном, не чту владыкой никого, делюся с умным и безумным, живу для сердца своего, живу без цели, беззаботно, для счастья глух, для горя нем. И людям руки жму охотно, хоть презираю их меж тем. Мы смехом брань их уничтожим, нас клеветы не разлучат, мы будем счастливы, как можем, они пусть будут, как хотят.